как в карточной игре. Кто хорошо был знаком с мистером Ридером, знал, что опаснее всего он бывал тогда, когда начинал философствовать. Но три особы, сидевшие за столом, услышали только скучную банальную фразу, вполне соответствующую тому мнению, которое они составили себе об этом, как им казалось, туповатом человеке. «Существуют люди», — продолжал мистер Ридер, взглянув задумчиво на потолок, «которые только тогда считают себя счастливыми, когда у них все тузы. Я же наоборот, счастливее всего тогда, когда у меня на руках все валеты». «Вы превосходно играете, мистер Ридер». Эти слова произнесла молодая девушка, но голос ее был хриплым, а тон неуверенным, как будто она сама себя заставила говорить. «Да, одну игру может быть и две. Я играю очень хорошо», — сказал мистер Ридер. «Я думаю, это объясняется тем, что у меня превосходная память. Я никогда не забываю валетов». Общее молчание. На этот раз намек был слишком ясен, чтобы его не понять. «В дни молодости», — продолжал мистер Ридер, не обращаясь ни к кому в отдельности, «жил один червонный валет, который мало-помалу сделался трефовым валетом и, в конце концов, погряз. Один бог знает, в каких мерзостях». По-английски «игра слов». Трефовый валет обозначает также преступника, который убивает своих жертв тяжелой дубиной. Короче говоря, он начал свой жизненный путь как двоеженец, затем продолжал свою интересную и романтическую карьеру как шулер в картежных притонах, и затем участвовал в нападении на Денверский банк. Я его уже давно не встречал, но в своем кругу он известен как полковник. Господин приятной наружности, с военной выправкой и умением хорошо выражать свои мысли. Он не смотрел на полковника и поэтому не мог видеть, как тот побледнел. «С тех пор, как он отрастил себе усы, я его не встречал. Но я бы всегда его узнал, во-первых, по своеобразному цвету глаз, а затем по рубцу на затылке, воспоминанию об одном побоище, в котором он принимал участие. Мне рассказывали, что он очень искусен в метании ножа. Я полагаю, он некоторое время жил в Южной Америке. Трифовый валет и червонный валет». Полковник сидел как изваяние. Ни один мускул не на лице. «Говорят, — продолжал мистер Ридер, посмотрев на молодую девушку, — что он со временем приобрел себе значительное состояние, которое дало ему возможность, не боясь полицейского надзора, жить в лучших отелях». Ее темные глаза посмотрели на него в упор. «Это в самом деле очень интересно, мистер Ридер, — медленно проговорила она. — Мистер Дайвер рассказывал мне, что вы имеете дело с полицией». «Немного, очень немного», — сказал мистер Ридер. «Не знаете ли вы других валетов, мистер Ридер?» — произнес пастор своим холодным голосом. Мистер Ридер обернулся к нему с приветливой улыбкой. «Бубновых валетов», — мягко сказал он. По-английски «игра слов». «Бубновый валет» — то же самое, что и «бриллиантовый валет». «Это особенно подходящее имя для того, кто 5 лет занимался в Южной Африке недозволенной торговлей бриллиантами». И затем 5 очень малоприбыльных лет провел в Брикуотере, в Капштадте. Тюрьма в Капштадте, ныне Кейптаун. Говорят, что там он из-за продолжительного употребления полезного сельскохозяйственного орудия, заступа, сделался пиковым валетом. По-английски «пиковый валет» обозначает также заключенного, работающего заступом. Если не ошибаюсь, за изменническое нападение на сторожа он был подвергнут телесному наказанию. По выходе из тюрьмы он участвовал в грабеже в Йоганнесбурге. Не помню, попал он в тюрьму или убежал. как будто он был причастен к одному делу с фальшивыми ассигнациями, которое было в моих руках. «Как же его зовут?»